В Байоне Екатерина имела свидание с Альбою. Многие историки думают, что Альба, тогда отправлявшийся в Нидерланды, дал ей совет, исполненный через 7 лет в Варфоломеевской ночи. Подробности их совещаний не дошли до нас. Достоверно только одно, что план Варфоломеевской ночи был составлен не тогда, а позже, что такие мысли не входили еще тогда никому в голову из лиц правительственных. Во всяком случае, это сближение правительства с католиками и испанцами подало протестантам повод к новой войне. Исчисление событий тогдашних религиозных войн до конца столетия с их причинами было бы совершенно бесполезно, тем более что причины и поводы отдельных войн ничего не значили. Необходимость войны лежала в самом отношении партий, которые рады были каждому поводу и случаю. Война следующего года кончилась миром в Лонжумо, 1568 год. Потом в Сен-Жермене, 1570 год. Прежние главные вожди партии сошли со сцены, принц Конде был убит, Монморанси и Сент-Андре также. В начале 70-х годов вождями были 2 юноши, сын Антония Наварского Генрих и сын Конде. Но эти юноши сами еще не в состоянии были вести дела протестантизма во Франции, и потому главным начальником протестантов и душой их партии был старый опытный адмирал Колиньи. Он был не только искренне убежден в правоте своих верований, но вместе с тем был и искренним патриотом. Междоусобия, терзавшие Францию, глубоко огорчали его. После мира в Сен-Жермене он старался сблизиться с двором. Не без сильного также содействия с его стороны сблизился Генрих Наварский с Екатериной, результатом чего был брак с единственной дочерью Екатерины Маргаритой Валуа, знаменитой красотой, легкомысленным поведением и умом. Она оставила замечательные мемуары. Маргарита Валуа, как известно, была не единственной дочерью Екатерины Медичи. Маргарита Валуа, 1553-1615 год. Дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, жена французского короля Генриха IV. Вожди протестантской партии собрались в Париж ко двору летом 1572 года. План Колиньи и других вождей гугенотов приходил к осуществлению. Они показали Карлу IX весь вред, происходивший для государства от долгих междоусобий. Трудность совершенно одолеть протестантскую партию и, с другой стороны, цель, с которой можно было бы соединить разрозненные в борьбе силы Франции, именно указали на Нидерланды, где тогда шла борьба с Испанией. Туда хотел устремить все силы Колиньи. Оттуда были уже послы, которые предлагали королю освободить Нидерланды от ненавистного ига, притом это было лучшим средством сбыть накопившуюся массу беспокойных и мутивших государство сил. Предприимчивый и умный король склонялся к убеждениям. Он в первый раз слышал истинные умные советы. Начальник нидерландского восстания Вильгельм Оранский охотно помог бы Франции уже по одним своим личным связям. Он был женат на дочери Колиньи. Вильгельм Оранский был действительно женат на дочери Колиньи, но не в это время, а значительно позже. Король ежедневно виделся с адмиралом, беседуя с ним о предстоящем походе, как вдруг Колиньи, возвращаясь один раз домой из Лувра и проходя мимо дома Гизов, был ранен выстрелом из окна 22 августа 1572 года. Убийцею был один из дворян, бывших в службе у Гизов, Моревель, ибо он тотчас ускакал из Парижа. Здесь неточность, Моревель лишь ранил Колиньи. Роль, которую он играл в тогдашних событиях, хорошо характеризует нравы того времени. Он часто езжал в провинции с поручением убить ту или иную особу, так что его называли «le tueur du roi» — «королевский убийца» французский. Нет сомнения, что гизы мстили этим за смерть отца, подозрение в которой падало главным образом на Колиньи, как заметили мы выше.